Вот он. Алло. Алло, вот он, да, вот он я. Ну, наконец-то, что же, заждался звонка твоего. Ну, так слушай, какой ты нетерпеливый, а. Ну, как там у тебя? А приезжай ко мне на Стрелецкую. Да куда? Побалуемся. Не, ну побалуйся, ты сам с собой побалуйся. Ну, приезжай на Стрелецкую ко мне. Да. Что-то какой-то не такой, мне кажется. Какой я абсолютно нормальный. Меня Леша Баженов зовут. Леша Баженов? Да. Приезжай ко мне, кисонька моя. Ну, тихо. Что такое? Что такое? Гомы капканы представить здесь. Какие капканы? Алло. Здорово, чувачок. Я слушаю. Чё ты какой стеснительный-то? Так я слушаю вас, говорите. Ну чё мне с месячными-то делать, слушай? У тебя есть сын? Сын? Скажи, да, он по-любому считает тебя чертом. Кем считает? Конченым. Чертом. Да ты чё? Красавчик. Да, представь, взрослый человек, 52 года. И мне кажется, детям даже стыдно, что у них такой отец. Ты такие слова выучил, чувачок. Ты грамотный? Радость моя, лапа. Приезжай, я тебе за щеку кину. Отучу тебя хамить по телефону. Хамить не надо по телефону. Все или нет? Нет, не все. Ну когда тебя ждать, лапа моя? Я тебе скалку, блядь, в жопу захуярю и за щеку дам. Сам-то черт по жизни, приедь сюда, вот, к нам в офис. Да ты, и вы тут, меня там всей петушиной конторой выебите, это не серьезно. Да вот именно, что здесь вот и сознание сразу потеряешь у порога. Серьезно? Но... Ты мне угрожаешь? Ты же со школы черт по-любому, тебя вот так чморили в детстве. А ты откуда знаешь? Ты же... Еще щенок, ногами до пола не достаешь. Ты откуда знаешь? Какой щенок? Я просто знаю таких, как ты, по телефону только вот, борцы. Да ты что, охуел, что ли? Ты и адрес мой знаешь, и все. Ты что, пидорас? Приезжай ко мне, это ты ссышь, блядь. Да я знаю таких, как ты, что ты рассказываешь-то. Нормальный мужик подъехал бы и сказал, что не нравится. А хуй ли мне подъезжать-то? Это ты с меня деньги качаешь? Да вот именно, что тебе подъезжать, если ты черт конченый? А кто меня кончал-то? Ты чё, чувак? Если б меня кончили, я бы тебе не звонил. Слышь? Чего такое? Мышь. Компьютер? Пиши дальше. Мне твои слова уши ласкают. А ты чё, потерялся в этой жизни? Тебе компас жизни дать? Потерялся, это ты звонишь, чтоб всякую ересь несешь по телефону. В какую ересь? Ты чё, дурак, что ли? Твоя мама была слышала, как ты разговариваешь, что вырастила. Еблановская Интернейшнл, ебаный в рот. А Еблановская Интернейшнл? У тебя ни работы, ничего нету, ни друзей. Сидишь там дома, на порнушку, походу, дрочь. Я на тебя дрочу, я тебе звоню и дрочу бешено. Ну, нормально вообще. Да хули, так а ты хотел, чего ты еще нужен? Твой сын или дочь услышала это вообще? Ты же потерялся в этой жизни. Тебе, блядь, даже компаса жизни никто не даст. Ты только и нужен потерялся для того, чтобы... Потерялся-то ты, копейки взял у меня, понимаешь? Какие копейки? Для меня это не копейки. Это вы там в Москве, блядь, все зажрались, ебаный в рот. Да, конечно. Сам приехал в Москву, блядь, из Поперхуевки, живешь в общаге в Вихино, блядь. Откуда знаешь? Я все знаю, ты че, чума, блядь? Ты думаешь, в сказку, что ли, попал? Ты же, блядь, не Алиса в стране чудес, ебаный в рот. Ты кот чеширский, блядь, без его улыбки, ебаный в нюх. Ну че, приедешь, нет? Или будешь как чет по телефону? Так это ты ко мне давай приезжай, я тебя выебу. Угу. Ты спереди будешь, да? Я тебя в жопу буду ебать. Тебя будут менты держать, а я тебя буду раком хуярить. А я сзади. Тебя будут менты держать, а я буду тебя раком хуярить. Понял, нет? Угу. Менты будут тебя держать. Ты вот только можешь, блядь, по телефону мне наебывать со скрытых номеров, угрожать. Больше ты нихуя не можешь, блядь, слабак. Это со скрытых номеров угрожает, это человек, который со скрытого номера. А что это ты сразу заикаться-то начал? А, подловила тебя, черт ебаный, блядь? Подловила тебя, ты заикаешься-то? Мне тут пацаны Android подарили, я все на диктофон записываю, ты учти. Алло. О, ты опять, чувак. Ты? Что значит ты? Что значит, то и значит. Ебланушка International. Чего? Ты что несешь-то? Пьяный, что ли? Я? Я не пьяный, блядь, я... Уже напился, что ли, да? Конечно, а хули ты думал? Ты чего мне, блядь, звонишь и угрожаешь? Чё, охуел? Ты заблудился в этой жизни? Да вообще-то ты, тихо. Ты хавальник завали. Завалить хавальник? Ну-ка, приедь ко мне. Куда? В Самару. Давай. Диктуй. Сейчас ребята подъедут все. Ребята подъедут? Ну, дело-то мое открывай диктуй, там, блядь. Диктуй. Нет, диктуй. Чё тебе диктовать-то? Ну, куда ехать-то? Так у тебя же в деле все открылось. Краснов Дмитрий Александрович. Что ты боишься сказать? Давай. Я тебе говорю, ты еблан, блядь. Краснов Дмитрий Александрович. Ты что, тупой, что ли? Ебаный ты паук, блядь. Тихо. Паук, тихо. У шлепочек, тихо. Да что ты? Ой, как ты... А слушай, а ты выбудился, да? Эй, родной. Да ты еще голубой, Димка. Конечно. А ты хули только узнал, что ли? А что ж ты? Приезжай, я тебя выебу. Я не хотел тогда. Приезжай, я тебя выебу, я тебя за щеку засуну, ты, блядь, пиздюк ебаный. А ты их пидоцких наклон, да петух ты и был, походу. Ты сидел, что ли, да? Я, конечно, а ты что такое знал? Ты платный такой стал. Конечно. Что ж такое, тебя опустили. А ты что, меня петушил, родненький? Или ты просто рядом на параше срал? И слава богу, понимаешь? Так а хули ты за базаром тогда не следишь? Плохо. А что ты за базаром-то не следишь? Не следишь. А понимаешь, ты за ним не следил, и тебя опустили за этого, понимаешь? Вот почему ты петушком стал. А ты поясни мне за свои слова, ты ебланушка, International. Вот в чем дело, понимаешь, Димка, 52 года, а ты опущен, как так-то? А ты меня, что ли, опускал-то, щенок? Можешь пояснить? Ты меня опускал, да, что ли, щенок? Богу, что нет. Слава богу, что нет. А что такое? А что такое? Ну а как же ты можешь утверждать? Ну как же ты можешь утверждать? Тебя же там не было на зоне. Чего? А ты был, да? Я, конечно, был. Ах ты, петушок. Я со смотрящим за руку здоровался. Разве смотрящий стал бы за руку с петухом здороваться? За член ты с ним здоровался, понимаешь? А не за руку смотрящим. А где ты? За руку, дорогой мой! За нет, руку! Где? В какой тюрьме сидел? Тюрьму назови мне, где сидел? На Ки-450 есть такая зона в Иркутской области. Жору Хлястика, знаешь? А. Ну я узнаю. Я лично знаю. Так вот, я с Жорой Хлястиком, блядь, за руку здоровался, ты ебанько. А ты, блядь, говоришь про то, что меня опустил. Я, блядь, сейчас Жоре позвоню...